Глава 11. Армавир. 1942 год. Рейхсфюрер убедился, что совет, данный Шелленбергом, действительно бесценен. Ученые-нацисты взялись за дело, постоянно держа связь с агентурой, как паутина, опутавшей Советский Союз, и вскоре напали на след некой Авдеевой, инструктора секретного отдела горосполкома, вывезшей чемодан на старом разбитом грузовике. Командиру зондеркоманды удалось перехватить машину, на которой собиралась эвакуироваться худенькая старушка в старом сером пальто с густыми седыми вьющимися волосами, мать Мирры Авдеевой. Ее привели в одноэтажный дом, когда-то бывший кинотеатром, где теперь расположилась гестапо, и три дня подвергали самым изощренным пыткам. Фашистские палачи старались изо всех сил, и не только потому, что получили приказ самого Гиммлера. Анна Яковлевна была еврейкой, низшим сортом, она заслуживала смерти, но перед смертью должна была сказать, куда направилась ее дочь. Ее слезы, жалобные крики и уверения, что ей ничего не известно, не трогали мучителей. Напрасно Анна Яковлевна говорила, что дочь умчалась на машине, едва попрощавшись с ней и пообещав скоро встретиться. Нацистские звери придумывали все новые и новые, более изощренные пытки, и сердце несчастное не выдержало. «Я счастлива, что не выдала дочь», — прошептала Авдеева, когда один из фашистов принялся выжигать звезду на дряблой худой груди. Ее голова упала на плечо. Второй солдат взял ведро ледяной воды, приготовленное вместо нашатырного спирта, и выплеснул в окровавленное лицо, закрытое седыми, жесткими от спекшейся крови волосами. Но женщина не очнулась. Мучитель, издав удивленный возглас, принялся бить по впалым желтым морщинистым щекам, потом выругался, опустив руки. «Перестарались», — произнес он, до крови закусив нижнюю губу. «Вскоре прибудет командование. Как ты думаешь, скажут ли нам за это спасибо?» Первый почесал коротко стриженный затылок. Его мальчишеское розовое лоснящееся лицо было спокойно, словно в закрытой комнате без окон, с затхлым запахом, не происходило ничего ужасного, словно труп женщины с искаженным лицом и заскорузлыми от крови курчавыми седыми волосами не взывал к возмездию. «Спасибо, может, и не скажут. Только ничего не сделают», — буркнул он. «Теперь одной жидовкой меньше. Правда, нам не удалось поймать начальника горосполкома. Мне кажется, только он и Авдеева знали, куда повезут груз. Второй чуть постарше, но тоже молодой и тоже давно забывший, что такое совесть в общепринятом смысле этого слова, задумчиво поглядел на него. «А почему все так уверены, что знали только эти двое? Допустим, жидовка действительно была ни при чем. Неужели никто не присутствовал при погрузке чемодана в машину? Кто-то же его выносил? Не Авдеева же? Судя по находящимся там драгоценностям, он был очень тяжелым. Что, если поискать свидетелей? Чем черт не шутит?» «Ты прав, Фридрих», — выдавил второй, развязывая руки Анне Яковлевне. Тело медленно сползло на пол. «Сейчас мы пойдем к командиру. Пусть отправит людей на их поиски. И пусть вынесут отсюда старую ведьму. Она действует мне на нервы». Фридрих сплюнул на пол и растер плевок, приземлившийся у белой, будто фарфоровой руки покойницы, носком вычищенного сапога. Он, как и все немцы, любил аккуратность. «Думаю, мы выполним приказ начальства». Улыбаясь, они вышли из душной, пропахшей потом и немецким мылом комнаты и, пройдя по коридору, оказались перед обитой дерматином дверью и тихо постучали. Приглашение войти прозвучало резко, как выстрел, но не испугало палачей. Они прекрасно знали своего командира, худощавого лысого Альфреда Майна, такого же безжалостного, как и его солдаты. Весть о смерти еврейки Майн воспринял совершенно спокойно. На худом, вытянутом лице с впалыми желтыми щеками Альфред часто жаловался на печень, не дрогнул ни один мускул. Фридриху даже показалось, что в его водянистых серых глазах блеснули веселые искорки. «Да, мать могла ничего не знать», — лающим голосом произнес он. «Мы бережем своих матерей». «Да, вы правы. Следует поискать других свидетелей. Подключите к поиску всех и развесьте по городу листовки. За голову этой Авдеевой обещайте 10 000 марок. Не может быть, чтобы никто ничего не видел и не слышал». Сыны рейха поспешили к своим товарищам, и вскоре гестапо заполнилось людьми, которые были виноваты лишь в том, что жили в соседнем с горосполкомом доме. Некоторые из них признали, что видели, как грузили чемодан, даже назвали грузчиков. Двух парней, на днях собиравшихся бежать к партизанам, доставили в гестапо. И один из них, рябоватый и сильный с виду, раскололся еще до того, как до него дотронулся фашистский палач. «Я понял, что начальник приказал шоферу ехать в горы в южном направлении», угодливо извиваясь перед Майном и, делаясь похожим на кривой вопросительный знак, проговорил он. «Там есть какая-то станица в горах, а начальник банковского отделения — знакомый Павла Николаевича. Больше ничего не удалось понять. Начальник говорил полушепотом». Услышав его признание, командир зондеркоманды сразу поверил парню, вызывавшему у него тошноту. Предатели с вражеской стороны всегда вызывали годливость. Альфред считал, что они предадут кого угодно, и был категорически против, чтобы их отправляли в Германию в разведшколы. Такие, попав в руки НКВД, сразу расколются. Страна зря потратит на них силы и деньги. Однако это были приказы свыше, и Альфред, как хороший солдат, привык их выполнять. Он распорядился, чтобы начальство получило все необходимые данные и, наконец, отыскало проклятый грузовик. По словам молодого плечистого предателя, грузовик был старый и разбитый, и волей-неволей вскоре должен был оказаться в руках солдат рейха. Вычислить название станицы не представляло труда.